Матери Агни-йоги. Во всем, отрицающем сущность неприходящего, можно найти элементы противоположения, утверждающие то, что отрицается данным явлением при обычном к нему подходе. Умение усмотреть лик вечности в приходящих вещах и явлениях внешнего мира является следствием больших накоплений. Так собираются элементы бессмертия в чаше сознательно, упорно и устремленно. И добавим еще постоянно. Следует резко разграничивать то, что можно взять с собою в путь дальний, от того, что нельзя, и отдать первому сердце и мысли. Даже можно представить себе себя самого через много веков, идущим по тропе в беспредельность, и увидеть, что того, что окружает в данный момент, не будет. Будет все совершенно другое, но на это другое будет смотреть тот же, кто смотрит сейчас на то, что вокруг».